Попасть туда ему мешает генератор несвободы, встроенный в его сознание. Школа для дураков — охранное отделение цивилизации, привольно расположившееся в нашей душе, поэтому и бегство отсюда невозможно, от себя не убежишь. Источник трагедии у Соколова в противоречии между органическим миром свободы и социальным миром необходимости. Ни в том, ни в другом нет места для героя книги. Он обречен на мучительность раздвоенного существования, боль от которого смягчает воспоминания о брежущей на горизонте свободе. Лев Толстой. «Война и мир» в 21 веке. «Война и мир? Я не читаю толстых книг», — сказал мне симпатичный американский прозаик, который прекрасно знал Бабеля и Булгакова, но про Толстого только слышал. Впрочем, о нем в Америке слышали все. Прочесть «Войну и мир» считается здесь подвигом усидчивости. Президент Буш-старший хвастался избирателям, что справился с романом в 17 лет, воспитывая волю. «Но это, — бросился я вручать Толстого, — вовсе не длинная книга». И тут же осекся, ибо только что провел почти месяц, перечитывая 4 тома эпопеи. Правда, была на моей стороне, но в застольном разговоре мне не удалось переубедить собеседника. Никто не скажет, что Толстой писал коротко, но его трудно назвать многословным. Читать «Войну и мир», как ездить в отпуск. Жалко, когда кончается. С Достоевским по-другому. Его нельзя читать медленно. Однажды меня угораздило открыть «Карамазовых», и 3 дня я не мог делать ничего другого. Роман словно грипп не отпускал, пока не кончился. И только выздоровев, вспоминаешь, не без раздражения, как было. Толстой никого не торопит. Действие у него накатывает волнами, но читатель их не замечает. Он держится на них, как щепка в открытом море. В «Войне и мире» не происходит ничего неожиданного. Здесь все случайно, но закономерно. У Достоевского одна кульминация переходит в другую, еще более сильную. У Толстого ни мы, ни герои не замечаем, как оказались в гуще событий. Они нарастают сами собой, по собственной внутренней логике, хотя Толстой и отказывает им в ней. Размеренный ритм скрадывает истинный размер эпопеи, хотя сюжет юлит и вихрится, текст течет плавно. Лучшие писатели XX века, скажем, Набоков, строят книгу из фраз, обладающих самодостаточностью и завершенностью. Любую с собой, предложение выходит на страницу по очереди, как в концерте, и это делает необходимым антракт после выступления каждого солиста. Мы следим за виртуозом, затаив дыхание, что вынуждает перевести дух. Читатель «Войны и мира» дышит размеренно, поэтому Толстого легко читать и трудно цитировать. Он тщательно избегает остроумных находок, что составляли гордость более поздних авторов. Толстой пренебрегал их лавкой метафор, ибо лучшие из них сворачивают повествование, становясь анекдотом. Метафоры «Войны и мира», наоборот, разворачиваются в неспешные притчи, вроде знаменитого дуба, дважды встреченного Болконским, или оставленной Москвы, напоминающей улей с мертвой маткой.